Глава 21. Валера посмотрел прямо мне в глаза, самодовольно ухмыльнувшись. «Всем доброе утро!» — нагловатым тоном поздоровался он. «Ты?» — почти в один голос внезапно заявил я, Шуклин и Никита, а затем резко переглянулись между собой. Так значит, проблемы с Валерой были не только у меня. Судя по реакции, Никита и Паша тоже не сильно-то рады его видеть. «Вы знакомы с новым птенцом?» — удивленно спросил Зубов. «Учились в одной академии, по крайней мере, мы с Шуклиным и Ковалевым», — спокойно ответил я. «Решать наши внутренние конфликты лучше без наставника. А вот какая связь у Валеры с Никитой, я пока не представлял». «Михаил Анатольевич, с чего вы вообще решили взять нового птенца?» — сквозь зубы процедил Никита. «У вас наоборот...» Конкурс на место в клинике. И логично, что по мере этого конкурса двое интернов уже отвалились. А теперь вы берете нового? «Место в интернатуре вакантное есть, даже два», — невозмутимо ответил Зубов. «И даже если в терапии места уже не будет, пройти обучение на базе отделения интерн может. А потом, кто знает, может за это время ему другое отделение клиники понравится». Тем более, что в терапии теперь целых два вакантных места терапевта. Просто Зубов эту тему почему-то старательно обходит. Вместе с тем, когда из интернатуры выгнали Соколова, с поста терапевта ушел и Козлов. «А почему в середине сентября?» — не унимался Никита. «Интернатура начинается с 1 августа». Валера весь этот разговор слушал совершенно невозмутимым лицом, разве что бросал на меня короткие взгляды. «Распоряжение от руководства», — отозвался наставник. «Интернатура у молодого человека все равно будет идти 3 месяца, просто началась позже. По некоторым причинам». Никиту этот ответ явно не удовлетворил. «Михаил Анатольевич, вам там надо подойти расписаться в документах», — заглянула в ординаторскую Надежда Васильевна. «По поводу новых поставок». «Сейчас подойду», — кивнул наставник. «Птенцы, буду через 10 минут. Не разлетайтесь пока». Его отлучка как нельзя кстати. Стоило Зубову выйти за дверь, как Шуклин и Никита набросились на Валеру. «Ты как здесь оказался, Казанова недоделанный?» — прошипел Никита. «Давай ноги в руки и вали с моей клиники!» «Поддерживаю, тебе здесь не рады!» — буркнул Шуклин. А у Валеры талант. Сразу же, как пришел работать в новое место, нажил себе несколько врагов. «Молодые люди, не так быстро!» — фыркнул Ковалев. «Я бы предпочел, чтобы на меня так набросилась вон та скромница в углу», — он указал рукой на Лену. «Красавица, покажешь им класс?» Лена по своему обыкновению густо покраснела и инстинктивно отшатнулась подальше. А меня чуть не затошнило от этой формулировки. Неужели предыдущий Боткин действительно дружил с таким человеком? Я общался с этим Валерой один раз тогда на съемках фильма, и уже тогда понял, что он абсолютно ничего не смыслит в медицине, и еще... что он очень подлый человек. А теперь выясняется, что он в принципе мерзкий. Ох, я вообще не хотел слышать того, что слышал. «Во-первых, фильтруй слова. Ты в клинике, а не в ночном клубе», — холодно произнес я. «Во-вторых, к этой девушке даже не приближайся». Валера перевел на меня взгляд и зачем-то сделал вид, что только меня заметил. «Костя, Боткин, дружище, ну ты-то хоть рад меня видеть?» — воскликнул он. «Вы правда друзья с этим придурком?» — удивился Никита. «Были в академии. Отрицать этого уже не было смысла. Снова ошибка Боткина старого, за которую приходится расплачиваться мне. Однако пути наши разошлись, и больше мы не общались, хотя недавно пересеклись, случайно, на съемках фильма». «Да ладно тебе! Мы же так дружили!» Валера постарался уйти от скользкой для него темы. «Однако не тут-то было. Мне скрывать нечего». Валера Ковалев работал медицинским консультантом, а также штатным врачом у одной киностудии, однако его медицинские знания оказались настолько ниже любой планки, что пришлось указать на это режиссеру. Его выгнали с работы, и, видимо, это побудило его прийти сюда, — с улыбкой произнес я. Теперь Валера побагровел от злости и непроизвольно сжал руки в кулаки. Еще бы. Я вот так сходу рассказал остальным всю подноготную. Он явно предпочел бы это скрыть. «Так что мы уже не друзья, Валера», — подытожил я. «Мне все равно на тебя и твою жизнь. Однако я прекрасно помню, насколько ты плох в медицине, поэтому твое устройство в интернатуру для меня непонятно». По моему мнению, знания Ковалева даже хуже, чем у Шуклина, хотя казалось, что это физически невозможно. «Раз уж ты рассказал все так честно, я отвечу тем же», — выслушав все это, заявил Никита. «Мое знакомство с этим молодым человеком состоялось на одном из приемов, где по воле случая мы оказались. Так вот, он попытался увести у меня даму, с которой я был. А когда не получилось, распространил про меня не самые лестные слухи на этом приеме. За такое вообще на дуэль по-хорошему вызывают». «Я и не думал, что ты такой злопамятный», — фыркнул на это Валера. «Это было 2 года назад, я был еще юн. Понравилась мне твоя спутница, признаю, но сердцу не прикажешь». «Я все равно предпочту, чтобы ты немедленно покинул интернатуру», — заявил Никита. «Паш, а ты как с ним связан?» Наши взгляды обратились на Шуклина, но я успел заметить, как усмехнулся Валера, и оставшиеся детали пазла сложились в моей голове. Вот кто стал новым союзником Шуклина. Еще один человек, который затаил на меня злобу. Валера явно хотел добиться моего унижения, а Шуклин продолжает пытаться выгнать меня из интернатуры. Но теперь, судя по всему, в их команде тоже разлад. И то, что Ковалев собирается устроиться к нам в клинику, Павел не знал. «Знакомы мы тоже с Академией, и мне он не нравится», — коротко заявил Шуклин. «А мне вот кажется, мы с тобой сможем подружиться», — пропел Валера, глядя Павлу прямо в глаза. На этой самой ноте в ординаторскую вернулся Зубов. «Ну что, познакомились?» — бодро спросил он. «Ага», — мрачно ответил Никита. «Если ко мне никаких новых распоряжений нет, я пойду работать». «Нет, у всех остаются их палаты. А вам, Ковалев, как новенькому птенцу, сегодня доверяю одного только пациента. Кабанова из 17-й палаты», — ответил наставник. «Опросить, осмотреть, назначить анализы, поставить предварительный диагноз, принести мне на проверку. Летите и не разочаруйте меня». Присутствующие в ординаторской гурьбой отправились в коридор. От моего взгляда не укрылось, как Валера попытался подмигнуть Лене, но та не обратила на это никакого внимания. Мы остались с наставником вдвоем. По какой-то уже новой сложившейся традиции мы часто устраивали такие мини-совещания на двоих. «Михаил Анатольевич, я знаю Ковалева. Его знания, мягко говоря, хуже шуклинских», — честно сказал я. «Сомневаюсь, что его вообще можно пускать к пациентам». «Диплом его видел, знаю», — вздохнул Зубов. «Распоряжение сверху от нашего нового заместителя главного врача. Место действительно в интернатуре есть, и интерн навязан в приказном порядке». И снова в этом поучаствовал Семен Михайлович. А за последние несколько дней я уже уловил, что там, где появляется он, происходит что-то подозрительное. «Кстати, об этом», — вспомнил я. «Наш новый заместитель вызывал меня вчера. Он предложил в качестве обмена опытом недельную стажировку в другой клинике. По какому-то совпадению, как раз эхо здравия». «Да, мне тоже говорили про эту стажировку», — кивнул Зубов. «Дело это ваше, конечно. Понимаю, что вам интересно посмотреть работу в другом учреждении, хотя нашему отделению будет вас не хватать». Так, судя по словам наставника, такое распоряжение действительно есть. Хотя, учитывая связь Кобылина с Министерством здравоохранения, он легко мог и сам организовать это постановление о стажировке. Что он задумал? «Я взял пару дней подумать, так что пока в размышлениях», — честно ответил я. «Оставлять империю здоровья хотя бы на неделю тоже не хочется». «Сегодня я врываюсь на максимально скучном разговоре о стажировках и какой-то ерунде», — резко появился в ординаторской Терентьев. «Так что даже не смейте говорить мне, что я подслушиваю вас в коридоре». «Перчатка ты надеванная, наоборот. Точно стало ясно, что подслушиваешь?» — усмехнулся Зубов. «Эх, послал великий ткач друга». «Точно. Мне было еще интересно, Зубов ли ходил в храм по моей наводке, но при Терентьеве решил не спрашивать, уточню потом. Теперь при упоминании ткача все стало на свои места». «Какие новости, наскворечники, Мишутка косолапый?» — спросил гинеколог. «Новый птенец в стае, Ковалев Валера», — ответил наставник. «Случайно не сын ли Павла Ковалева, который владеет сетью частных лабораторий Сангвитопия?» — ахнул Терентьев. «Ага, он самый», — кивнул Михаил Анатольевич. «Отец — бизнесмен, а сын — птенец дятла. Идем чай пить». Они отправились сплетничать, а я отправился работать. Все как обычно. Семен Михайлович готов был танцевать от радости. Все складывалось просто-таки великолепным образом. С таким везением ему надо в лотереях каждый день участвовать. Вчера ему позвонил давний друг Павел Ковалев. У них были какие-то общие дела, связанные с бизнесом Ковалева. Семен обеспечивал прохождение проверок от министерства в ответ на небольшой процент прибыли. Но тут он позвонил по другому поводу. Его сыну внезапно приспичило пройти интернатуру в Империи здоровья. И Павел уже знал, что Кобылин теперь является здесь заместителем главного врача. «Семен, мой сын умом вообще не блещет, но, может, можно что-то придумать?» — честно сказал Ковалев. «В долгу не останусь. Скажем, подниму твой процент?» Семен Михайлович сделал вид, что задумался, а сам уже составлял в голове новый план. Все складывалось просто великолепно. Новый интерн, который не блещет умом. Если использовать его в своих целях, клиника точно не выиграет конкурс на звание «Лучший». Все как нельзя ладно складывается. «Пусть приходит, возьму», — отозвался Кобылин. «По старой дружбе даже проценты не повышай, мы все-таки не чужие люди». В результате этой маленькой махинации Павел Ковалев теперь чувствовал себя обязанным, а в клинике появился интерн, который легко поможет потопить клинику. Идеально. Семен Михайлович довольно потер ладони друг об друга. Осталось сблизиться с этим Валерой. В шестой палате у меня сегодня появился новый пациент, поэтому я решил начать с него. И возле входа в палату меня перехватил мужчина, судя по одежде, тоже пациент. «Доктор, выселите его, пожалуйста», — обратился он ко мне. Начинается. Никогда такого не было, и вот опять. Снова конфликт соседей по палате, и снова в этот конфликт вовлекают меня. Сколько их было таких за время моей работы? Не счесть. «Что случилось?» — вздохнул я. «Вы про кого?» «Про новенького, Чехова», — шепотом ответил мужчина. «Он ненормальный». И подобные утверждения и обвинения я тоже слышал уже далеко не в первый раз. Помнится, однажды женщины соседку по палате вообще ведьмой посчитали, из-за зоба. «С чего вы взяли?» — поинтересовался я. «Если бы у пациента были какие-то признаки психических заболеваний, его бы не отправили в терапию». «Нет, конечно, было одно исключение». Когда в интернатуре еще был Болотов, психические заболевания возникали прямо в отделении. Но теперь таких рисков не было. «Он постоянно что-то бубнит себе под нос, как будто зовет кого-то», — отозвался мужчина. «Это же ненормально». «Ох, ну и логика». «Мало ли что он может себе говорить», — отрезал я. «Ненормальным его это не делает. Я сейчас осмотрю его, и если что-то будет не так, приму меры». «Но вы перестаньте так себя вести по отношению к соседу по палате». «Хорошо, доктор», — пристыженно вздохнул тот. Вместе мы вернулись в шестую палату. Я решил сначала заняться своим новеньким пациентом, а затем уже опросить стареньких. И первым делом проверил его психиатрическим аспектом. Нет, все в полном порядке. Бубнить себе под нос — это может быть просто привычка. Зря только его соседи подняли панику. «Доброе утро», — подошел я к нему. «Меня зовут Константин Алексеевич, я ваш лечащий врач». «Чехов Антон Николаевич», — хриплым голосом представился он. «Очень приятно с вами познакомиться. Наслышан, что с лечащим врачом мне повезло». После этих слов пациент зашелся кашлем. Так, первый симптом уже есть. И явно слышно, что кашель влажный, с отхождением мокроты. «Антон Чехов. Кажется, это что-то знакомое. О чем мне рассказывал Клочок, показывая очередной фильм?» «Точно! Антон Павлович Чехов. Это врач и писатель. Жил он еще в прошлом веке и, насколько я знал, был дуалистом. Это редкая способность, когда в одном человеке сочетаются два типа магии. У Антона Чехова это была писательская магия и лекарская. В итоге он сделал в своей жизни упор именно на писательскую и подарил этому миру много литературных произведений. Хотя, кто знает, как бы сложилась история медицины, если бы он начал развивать именно лекарскую магию. «Простите за вопрос, но не являетесь ли вы родственником Антона Павловича Чехова?» Этот вопрос задал не я, а тот самый сосед по палате, который изначально подкараулил меня в коридоре. Ему уже стало любопытно. «Это мой прапрадед», — прокашлявшись, улыбнулся пациент. «Меня назвали в честь него. От него мне досталась и писательская магия». «Так вы тоже писатель?» — ахнул сосед. Ну все, страхи о том, что Чехов ненормальный, полностью прошли. Теперь присутствующие были готовы разорвать Антона вопросами. «Так, все вопросы будете задавать после моего осмотра», — строго заявил я. «Антон Николаевич, вы рассказывайте, на что жалуетесь?» «Прежде всего, на кашель, как вы уже могли заметить», — ответил Чехов. «Он беспокоит меня уже давно, если честно. Я бы сказал, несколько лет». Ох уж эти клинические ситуации, когда пациента несколько лет беспокоит кашель, но за помощью он не обращается. «Неделю назад кашель стал сильнее, подскочила температура, а еще сильно начала мучить отдышка», — продолжил пациент. «Она была и до этого, после любой нагрузки, но словно увеличилась. Я пошел в поликлинику, мне поставили диагноз – внебольничная паренхиматозная пневмония и прописали ампиокс. Лучше мне не стало, и меня направили сюда». Ампиокс – это антибиотик широкого спектра действия. В очередной раз поражает, как работает поликлиника. Неужели они пациентов вообще магией не смотрят? Если жалобы на кашель несколько лет, то какая пневмония? «Направили сначала в инфекционное отделение?» – догадался я. «Да, я пролежал там несколько дней, но пневмонии у меня нет», — ответил Чехов. «Они пролечили меня антибиотиками и перевели сюда для установления причины моего кашля длиною в несколько лет». Надо отметить, рассказывал он все весьма последовательно и подробно. Сразу видно, человек образованный и явно работает в творческой сфере. По его рассказу у меня уже появились предположения о диагнозе, но для этого нужно задать еще вопросы. «Курите?» — спросил я. «Не без этого», — признался Чехов. «Для творчества помогает, если сигаретку выкуриваешь. В итоге сейчас по пачке в день уже выкуриваю». Я задал еще несколько вопросов, перешел к осмотру. Итак, свечение в легких и верхних дыхательных путях. Пульмонологический аспект говорит о воспалении в бронхах, повышении частоты дыхательных движений, наличии хрипов в легких. Даже без дополнительного обследования уже могу сделать вывод, что это хроническая обструктивная болезнь легких. Еще бы, столько курить. Но, как обычно, подтвердить это все равно надо обследованиями. Общий анализ крови, биохимия, анализ мокроты, спирометрия, рентгенография легких. Часть анализов уже делали в инфекционном отделении, но по политике клиники надо свежие. «Скоро за вами придет медсестра, направит на обследование», — пояснил я. «Но уже готовьтесь к тому, что курить придется бросить». «Как бросить?» — ахнул он. «А как же работать?» «Здоровье должно быть важнее, — строго ответил я, — чем работа. Ваш кашель и ваше заболевание как раз вызваны курением. Так что, чтобы лечение было эффективным, курить надо прекращать». «Эх, Гоша мне тоже это твердит», — вздохнул Чехов. «То-то он обрадуется. Спасибо, доктор». «Гоша. Друг или сын, наверное. Вдаваться в подробности личной жизни не стал». Кивнул и перешел к другим пациентам. Шуклин специально подкараулил Валеру в коридоре и затащил его в подсобку. «Ты что тут забыл?» — буркнул он. «Интернатуру прохожу», — невозмутимо отозвался Ковалев. «Хоть ты и отговаривал, я решил, что все-таки попробую свои силы». «Вот гад. Он же наверняка пришел, чтобы играть тут свою игру. Когда у Павла все так хорошо складывалось. Он думал, что несколько раз напомнит Боткину про предложение Швецова, и тот перейдет в другую клинику. Шуклин и сам бы перешел за такие-то деньги. Только ему не предлагал никто, и квартиры в таком случае ему не видать». «Не надо лезть в нашу клинику», — недовольно заявил Павел. «Все так хорошо сложилось, а теперь ты все портишь». «Потому что я предательство не прощаю», — заявил Валера. «И Боткин меня предал, и ты тоже. Друзей держи близко, а врагов еще ближе». «Я тебя не предавал, а просто перестал сотрудничать», — возмутился Шуклин. «Слушай, ну зачем тебе все это?» Он чувствовал отчаяние, потому что аргументов для Валеры у него не было. Но не сработает же, если он просто скажет: «Уйди из клиники, пожалуйста». «Павлик, ты совсем идиот», — вздохнул Валера. «С тобой даже разбираться особо не хочется. На тебе и так уже жизнь отыгралась. Гуляй!» Он легонько отпихнул Шуклина, как ненужный стул, и вышел из подсобки. Скотина! Сволочь! Стервец! Павел ненавидел его в этот момент всем сердцем. Что ж, он тоже кое-что может. Так просто испортить свои планы на квартиру он Валере не даст. Остаток рабочего дня прошел по обычной схеме. Мария Михайловна сегодня от помощи отказалась, заявила, что справится сама, поэтому я спокойно разобрался со всеми делами в отделении. На дежурство решил остаться завтра, уже вместе с Клочком. Валеру больше особо не видел, но после работы на всякий случай решил проводить Лену до дома, чтобы Ковалев точно к ней не приставал. Тоже мне, Соколов 2.0. Сколько можно? Проводив девушку, я тоже вернулся домой, где с порога мне на руки залез крыс и принялся демонстративно дышать. «Я здоров! Видишь, здоров!» — с нажимом несколько раз повторил он. «Пожалуйста, можно завтра на работу? Я устал тут сидеть!» «Можно!» — улыбнулся я. «Тем более там столько новостей, и мне нужна твоя помощь!» «Ниндзя, крыс, готов!» — закивал Клочок. «А что случилось?» Мы прошли в комнату, где я подробно рассказал ему события последних дней. И про появление Валеры, который теперь стал новым интерном, и про нового заместителя главного врача от министерства, который, непонятно зачем, агитировал меня на стажировку в другую клинику. «Стоило уйти на пару дней на больничный, и сразу столько всего происходит!» — возмущенно фыркнул крыс. «Больше никогда не буду болеть. Никаких больше крыс избеганий. Обещаю!» «Надеюсь», — усмехнулся я. Планы на ближайшие дни были обширные. Как минимум, в воскресенье тот самый бал-маскарад. И помощь крыса везде очень пригодится. Крыс проявил инициативу лечь спать пораньше, чтобы выспаться перед завтрашним рабочим днем. Я же снова задержался над научной работой. Проектов много, и подготовить для них теоретическую базу удавалось только по вечерам. Утром, после завтрака, мы отправились на работу. В ординаторской на диване спал Шуклин, а возле него с чашкой кофе сидел Валера. В другом конце Валеру сверлил взглядом Никита. Со вчерашнего дня ничего не поменялось. «Доброе утро, коллега!» — пропел Ковалев. «А я вот сегодня проявил инициативу и остался на дежурство вместе с Шуклиным. Так интересно у вас по ночам!» «Да ничего ты не делал, только мешал мне!» — буркнул Шуклин, не открывая глаз. «Ничего интересного!» «Я же только учусь», — самодовольно улыбнулся Валера. «Скоро начну помогать. Костя, сегодня, кажется, ты дежуришь. Может, и тебе компанию составлю. Я подумаю». Формулировка такая, словно он делает мне одолжение. Я вообще проигнорировал эти слова, тоже заваривая себе кофе. Вскоре пришла Лена, Зубов провел планерку, и все разошлись работать. Я тоже поспешил по делам, даже Клочку забыл задание дать. Ну, думаю, он просто снова будет за кем-нибудь шпионить. «Доктор, он снова это делал!» Возле шестой палаты меня снова подкараулил сосед Чехова. «Вчера мы так хорошо пообщались, он показался очень приятным и умным мужчиной, но периодически он снова бубнит под нос». «В этом нет ничего такого. Многие так делают», — вздохнул я. «Вы бьете тревогу на ровном месте». «Это очень подозрительно», — заявил пациент. «Ему точно не нужна консультация психиатра?» «Нет, и хватит уже этих разговоров», — строго ответил я. «Возвращайтесь в палату». Мужчина недовольно вздохнул, но поспешил выполнять распоряжение. Я зашел за ним как раз вовремя, чтобы увидеть странную картину. В открытое окно палаты влетел яркий крупный попугай, держа что-то в клюве. «Крысы в больнице, крысы!» Положив содержимое клюва на пол, громко заявил он. Содержимым его клюва оказался Клочок, который лежал на полу уже без сознания.